В одном из самых древних катехизисов Южной Индии, в президентстве Мадраса, богиня Гермафродит Адрханари, примечание смотри индусский пантеон Мура, имеет на себе как раз посредине изображения египетский крест свастику, мужеженственный знак, чтобы отметить состояние третьей расы до разъединения полов. Вишну, который теперь изображается с лотосом, растущим из его пупка, или вселенной Брамы, развивающейся из центральной точки, Нара, представлен в одном из древнейших изваяний как двуполый, Вишну и Лакшми, стоящий на листе лотоса, плавающим на воде, причем вода поднимается в виде полукруга и льется через свастику, источник зарождения или же нисхождения человека. Пифагор называет Шукра Венеру Соль-Альтер, другое солнце. По оккультной доктрине эта планета является главою нашей Земли и ее духовным прообразом. Потому говорится, что колесницу Шукры, Венеры, Люцифера, везут 8 земнорожденных коней, тогда как кони-колесницы других планет иные. Каждый грех, совершенный на Земле, очищается Ушанас Шукрою. Гуру Даитив является духом-хранителем Земли и человечества. Каждое изменение на Шукре ощущается и отображается на Земле. Шукра или Венера, таким образом, представлена как наставник даитьев, гигантов четвертой расы, которые, согласно индусской аллегории, однажды захватили власть над всей землей и разбили меньших богов. Примечание Девы, А.В. Венера изменяется одновременно геологически с Землею, и потому что бы ни случилось на одной, происходит и на другой, и их взаимные изменения были многочисленны и велики. Так как Венера не имеет спутников, то аллегорически утверждается, что Аспхуджит, эта планета, усыновила Землю, порождение Луны, которая переросла свою мать и причинила много забот, намек на оккультную связь между этими двумя телами. Правитель планеты Шукра, примечание, Шукра есть сын Бхригу, великого Риши и одного из семи Праджапати, основателя расы Бхаргавов, в которой родился Парашу Рама. Настолько возлюбил свое усыновленное дитя, что воплотился на земле как Ушанас и дал ей совершенные законы, которые в позднейшие века оказались в пренебрежении и даже были отвергнуты. Другая аллегория в Хариванша говорит, что Шукра отправился к Шиве и просил его защитить его учеников, даитив и асуров, от воинствующих богов, девы, и чтобы преуспеть в своей цели, он выполнил йогический обряд, впитывая дым отбросов, стоя вниз головой в продолжении тысячи лет. Это относится к сильному наклону оси Венеры, доходящему до 50 градусов, и к тому, что она окутана вечными облаками. Но это относится к физическому строению планеты. Оккультный же мистицизм имеет касание лишь к ее правителю, вдохновляющему ее Дхиан Кагану. Венера или Люцифер, Шукра и Ушанас, сама планета является носителем света нашей Земли как в философском, так и в мистическом смысле. В ранние времена это было хорошо известно христианам, ибо один из первых пап римских, как понтиф, носил имя Люцифер. Далее курсивом приводится пояснение к вышесказанному. Это современное толкование, оно добавлено здесь к древним комментариям для более ясного понимания теми учениками, которые изучают эзотерическую космогонию. Самые ранние комментарии слишком изобилуют прилагательными и риторическими выражениями, чтобы быть легко усвоенными. Курсив. Каждый мир имеет свою матерь-звезду и сестру-планету. Так и Земля, усыновленная чадо и младший брат Венеры, но обитатели ее принадлежат к своему роду. Все сознательные законченные существа, завершенные семеричные люди или высшие существа, получают с самого начала формы и организмы в полной гармонии с природой и состоянием сферы ими обитаемой. Сферы бытия или центры жизни, являющиеся отдельными нуклеями, порождающими своих людей и своих животных, бесчисленны, ни одна из них не имеет сходства со своей сестрой-спутницей или какой-либо другой планетой, что касается до ее собственного и особого потомства. Все обладают двоякой природой, физической и духовной. Нуклеолы вечны и постоянны, нуклеи периодичны и конечны. Нуклеолы составляют часть абсолюта. Они как бы амбразуры в этой черной непроницаемой крепости, навсегда сокрытой от человеческого или даже дхионического зрения. Нуклеи являются светом вечности, из нее исходящим. Именно этот свет, который конденсируется в формы владык бытия, первые и высочайшие среди них представляют коллективно джив-атма или пратьяг-атма, который, говоря символично, исходит от парам-атма. Это и есть логос греческих философов, появляющийся при начале каждой новой манвантары. От них, в нисходящем порядке, облеченные вечно уплотняющиеся волны того света, который становится грубой материей, на объективном плане происходят многочисленные иерархии творческих сил. Некоторые из них не имеют форм, другие обладают определенной формой, иные же самые низшие элементалы не имеют принадлежащих им форм, но облекаются в любую форму согласно окружающим условиям. Итак, в духовном смысле существует лишь единая абсолютная упадхи, основа, от которого и в котором слагаются для манвантарных целей бесчисленные основные центры, где совершаются мировые, цикловые и индивидуальные эволюции на протяжении периода деятельности. Вдохновляющие разумы, оживотворяющие эти различные центры бытия, именуются людьми за пределами великой горной цепи, примечание – в данном случае означает здесь Индию, являющуюся для Тибета областью трансгималайской. Без всякого разбора, как ману, риши, питри, примечание термин питри, употребляется нами в этих станциях для облегчения их понимания, но его употребление иное в оригинальных станциях, где они имеют присутствующие им определенные наименования, помимо того, что их называют отцами и прародителями. Праджапати и так далее, и как Дхьяни Будды, Каганы, Мелха, боги огня, Бодхисаттвы и другие, живущие по сю сторону, истинно невежественные, называют их богами, непосвященные ученые – единым богом, мудрые же, посвященные, почитают в них лишь манвантарные проявления того, что ни наши создатели Дхьян Каганы, ни их твари не только не могут обсуждать, но даже что-либо знать. Абсолют не может быть определен, и ни один смертный или бессмертный никогда не видел и не постигал его на протяжении периодов существования. Изменяемое не может знать неизменяемое, так же, как не может то, что живет, постичь абсолютную жизнь. Потому человек не может знать более высоких существ, нежели своих собственных прародителей. Также он не будет поклоняться им, но он должен познать, каким образом явился он на свет.